Ну, до тех пор, куда будете обижаться, покуда будете выходить из равновесия, всегда найдутся люди, которые будут обижать. Никто никогда не будет делать то, что не приносит ему удовлетворения и цели не достигает. Люди делают то, что достигает цели. Если они видят, что не получается, они оставляют. Я когда-то помню, нас на комбинате два Коли у нас было в мастерской. То однажды кто-то сказал так. Вот этот Николай, с этим Николаем можно еще говорить, а этот Николай фанатик, с ним бесполезно говорить. И не говорили больше. А того все время скубли. Потому что видели вопрос, где-то замешкался, расклеился. Ага, значит надо. А где бесполезно, что зря делать? А с ним бесполезно говорить, с этим. Он говорит фанатик. Значит, люди так называют фанатик. Фанатик – это тот, кто не знает, что он отстаивает. А когда мы знаем, то мы просто твердого духом ты хранишь в совершенном мире. То мы сегодня называем твердым духом, а мир называет фанат. Поэтому одно определение для христиан, другое для мира, а обстановку или духовную атмосферу человека, они оценивают этими двумя словами. Твердый или фанатик. Поэтому пусть нам Господь поможет, чтобы мы были твердыми людьми в вере, чтобы не колебались, и тогда очень многое отпадет. Говорит, не могу. Вот периодически выпиваю. Почему? Ты, говорит, знаешь что? Вот отказываешься, а потом, говорит, так настанут, выпью возьму. Ты, наверное, не сказал, что ты верующий. Не, говорит, я не говорю. Написано, имя Господа – крепкая башня. Убегает от него праведник и безопасен. А если ты говорил, что жена запрещает, или больной, или что-то, это не аргумент для того, чтобы отстали. Ну, скажи, что баптист показывает, говорит, наверное, процентов 90, говорит, что бесполезно. 10 еще будут стремиться что-то сделать, а 90 сразу откалывают. О, пошел баптист, все. Поэтому здесь тоже есть вопросы, почему это так получается. Нет той твердости, не может сказать правду. А когда не может сказать правду, я еще раз повторяю, что имя Господа, а другое имя – болезнь, не защищает. Жена – это тоже не то имя, которое действует сильно, но мы не скажем, она не увидит. Но больной – за один раз ничего не станет с тобою, полгода раз, там полстаканчика. И все. А уже когда мы говорим, что верующий христианин, совсем другое. Это другая защита, это другой подход совершенно. Поэтому многие от того и страдают, от того, что не могут открыть то, что есть на самом деле. Как-то стараются угодить Господу, и то не делают, и другое, и третье, но не говорят, почему. Я очень хотел бы, чтобы вы на это сегодня обратили внимание, что мы сперва Христос, потом Церковь Его, которая телом названа, полнота, вот еще одно выражение, наполняющего все во всем. Христос наполняет все во всем. А мы члены тела Его, Его полнота. На земле здесь. Знаете, мы так интересно переживали такое явление, когда были в Бразилию летели. Там есть такая церковь, называется Маран-Афа. Ну что интересно, эта церковь разбросана практически по всей Бразилии. Нас надо было встречать. Они сами не летели из Витории. Я уже не помню, куда мы пролетели. У них там церковь, они позвонили. Встретьте там, едут наши христиане, к нам едут. Вы их встретьте, и вы их посадите на самолет. Они там, эти здесь, они охватили полнота. И там они. Вот нечто похожее, как Бог. Но правда, Бог один, как личность. Мы многие в одно тело соединены, но тоже куда ни кинься. Там Маранафа, и им не надо тратить деньги, лететь куда-то. Они все знакомы хорошо. Связь налажена. Встречи. Они встретили, посадили, провели, а там же другие встречают. А церковь одна. Полнота, наполняющая все во всем. Теперь я хочу обратить внимание, еще два текста Писания прочитать. Подтверждение того, что все зависит от состояния церкви и от тех целей, которые Господь преследует, когда дает нам какие-то задания. Я читаю один из текстов Писания. Я говорил определенную тему, но сегодня я просто связываю с сегодняшним текстом Писания, который я читаю. Слушайте. Там говорит Господь помазаннику своему Киру. Вы помните, это могущественный царь Кир. Это один из личностей, о которых история говорит. И Библия, и история, и о войнах его написано. «Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить себе народы». Вот, слушайте внимательно. «Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить себе народы». Не просто его народ. «И сниму поясы с чест царей». Чтобы «И пойду перед тобой, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. И я пойду перед тобою, и горы уравняю, медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называю тебя по имени Бог Израилев». Вы знаете, что когда о нас знают великие люди, это честь особая. И здесь Господь говорит Киру, народы покору. Я дам тебе познать меня. Почему? Ради Якова, раба моего, и Израиль, избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Кто главный был в том, что Бог такую славу дал Киру? Ради Якова я это делаю. А для чего? А он был в плену, его надо было отпустить. И Бог дал власть Киру, славу Киру, народы покорил, никто пикнуть не мог. И он пришел и сдает указ отпустить на свободу. А причиной кто был? Кир. Его способности большие. Или что-то Бог особенно в нем убил? Нет. Причина была в Якове, в народе Божьем. Читаю еще один текст Писания. «И скажи государям их». Это Иеремия, 27 глава. Там говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. «Так скажите государям вашим. Я сотворил землю, человека и животных, которые на лице земли, великим могуществом моим и простертой мышцей моею, и отдал ее, кому мне благоугодно было. И ныне я отдаю все земли сии в руку Навуходоносора, царя Вавилонского, раба моего, и даже зверей полевых отдаю ему на служение. А Сидекии, царю иудейскому, скажи так». Ну, тут дальше написано, что вот с этим народом то будет, с этим народом то будет, с этим народом будет другое. Но я сегодня еще один текст прочитаю, который отвечает на вопрос, почему Господь это сделал. И я напомню, почему Господь это сделал. Потому что через него он должен был наказать народ израильский. И для того, чтобы сокрушить этот народ, чтобы отвести его в плен, он дал власть этому цару Навуходоносору. «Ты царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу. и всех сынов человеческих, где бы ни жили зверей земных и птиц небесных, отдал в руки и поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты – это золотая голова». Как все-таки хочется сегодня помнить и благодарить Бога. Я некоторые мысли оставляю в стороне. И немножко понимать, почему Бог так часто делает непонятные нам вещи. Я два примера привел. Я не нашел третьего текста, я его как-то не выписал, где прямо написано о том, что связано с народом израильским это было, вот это могущество этого царя. Может быть, в следующий раз я и этот добавлю. Когда я проповедь готовил, там было все, а здесь просто выписка, и я не все схватил на сегодняшний день. Не хочу просто по памяти говорить. Но еще напомню один текст Писания, который тоже связан с некоторыми благами, которые имеют люди. Но опять это связано с народом Божьим, с церковью. Книги Исаии читаю. 23 глава, 15-18 стихи, несколько стихов, но очень длинный текст. «И будет тот день, забуду Тир на 70 лет, в меры дней одного царя. По окончании же 70 лет с Тиром будет то же, что поют о блуднице. Возьми цитру, ходи по городу, забытая блудница, играй складно, пой много песен, чтобы вспомнили о тебе. И будет... По истечении 70 лет Господь посетит Тир, и он снова начнет получать прибыль свою и будет блудодействовать со всеми царствами земными по всей вселенной. Но торговля его и прибыль его будут посвящаемы Господу, не будут заперты и уложены в кладовые, ибо к живущим пред лицом Господа будет переходить прибыль от торговли его, чтобы они ели досыта и имели одежду прочную». Вы уловили вот эту деталь, что здесь написано? Тир – это был город или общество этого города негодное, богатое, но развратное. И Бог наказал его. А потом вот пройдет время – и я опять его восстановлю. Он опять будет богатый, будет получать прибыль. Но вот эта прибыль, это богатство не будет в кладовке положено, а я буду этим кормить мой народ, который ходит пред лицом моим. Мы сегодня, наверное, более глубоко понимаем, почему он посылает дождь на праведных и неправедных. Согласитесь, что сегодня мы пользуемся многим, чего сами не производим и не производили никогда. И чем богаче страна, так или иначе, мы пользуемся всеми этими благами. Я когда как-то обратил внимание, ну, думаю, очень похоже на Америку. Отступила от Господа, там законы неизвестно какие, но помогают всем христианам мира. В кладовые не все уложено. Правда? Ну так же. Кажется, ну почему? Почему? Есть какое-то направление хорошее, благотворительность. Правда, говорят, что Америка обогатила. Никто никогда никого она не обогатила. Она поддержала, чтобы не поумирали. Она сама обогатилась хорошо. Кто кого будет обогащать, скажите? Кого-нибудь обогащали? Вот, те, которые сегодня деньги имеют. Дали, когда человеку надо было. А что было столько, сколько у вас, вы никогда на это не пойдете. Поэтому обогатить, это только Бог может обогатить. А мы никогда никого не обогатим. Себя, да. Поможем тем, кто, может быть, с голоду умирает. Кому надо, поможешь, да. Но ты ж не знаешь, это обогатить. Вы со мной согласны или нет? Есть же разница обогатить и помочь, чтобы не помер. Это же две разные вещи. Потому что сегодня и Америка так делает.